Максим взглянул на всех по очереди и рявкнул. «Кончай дурака валять! Где деньги?» «Он что, ненормальный?» — удивилась я. «Или не слышит? Ведь я же сказала». «Она сказала!» — кивнула Мышильда, подтверждая, что так оно и было. Максим ухватил Сашку за плечо и попробовал его встряхнуть. «Ты кому веришь? Это чокнутое тебе заливает, а...» «Я никогда не вру!» — с достоинством ответила я. «Она никогда не врет!» — вздохнул Сашка. «Что? Всерьез баксы сожгла?» — вытаращил глаза Максим. «А много ли их было-то?» — нахмурилась я. Тут Колька опять качнулся и сказал: «Она зябкая?» «Мама моя!» — развел руками Макс и на Сашку накинулся. «Ты, придурок! Долго будешь глазеть на ее...» В этом месте он притормозил, может, от того, что глаза открыл пошире и увидел то, о чем хотел сказать. Я имею в виду, по-настоящему увидел. Нахмурился еще больше, пошел пятнами, и по всему выходило, что очень злится. «Последний раз спрашиваю, где деньги?» — рявкнул он. Тут и Сашка разозлился. «Ты че орешь-то?» «Разорался, командир! Много вас, командиров! Тебе 100 раз сказали, сожгла она деньги. И тебя это не касается, деньги мои. Сожгла и сожгла, ей холодно было». В этом месте влез Колька и всех добил. Было холодно, и она жгла баксы, чтоб согреться. Это я вам скажу по-королевски. «Белая горячка», — раздвинув рот до ушей, возвестил Максим. Пока все были так заняты, Мышильда посредством кивков и тайных знаков смогла сообразить, какого черта я тут сидела. А так как еще по дороге сюда углядела в джипе канистру с бензином, то смогла плеснуть в «Фольксваген» малую талику горючего, что и позволило нам через несколько минут отправиться домой. Мы с Сашкой и Мышильдой добирались на моей машине, а Коля, впавший в транс, и Макс на джипе. Причем последний, выбрав момент, прошептал мне перед отправкой: «Ни единому твоему слову я не верю!» «Это потому, что возле моего бюста не ты, а Сашка отдыхает», — в ответ прошипела я. Макс выпучил глаза, потом моргнул и в заключении показал мне кулак, что было совершенно не по-джентльменски и выглядело даже глупо. Через 10 минут мы тормозили у крыльца нашего дома. Я вышла, и Сашка тоже. Потом я немного потомилась и сказала со вздохом: «Может, я далеко зашла? Может, не стоило так? Очень мне обидно было». «Да брось ты!» — вздохнул возлюбленный. «Если еще чего решишь запалить, только скажи!» Я поцеловала его и стыдливо скрылась за дверью. Мышильда, приговаривая: «Ох, молодость, молодость!» — вошла следом. В кухне за столом сидели Евгений Борисович и Михаил Степанович. Они выглядели каким-то пришибленными. Иннокентий Павлович тоже был здесь, но не сидел, а бегал вокруг стола, забыв про свою коленную чашечку. «Елизавета!» — грозно вопросил он, когда я вошла и вежливо поздоровалась со всеми. «Что происходит? Где ты была? И что за странные отношения у тебя с этим типом из соседнего дома?» «С Сашкой?» — уточнила я. «Понятия не имею, как его зовут». «Хорошо, я вас познакомлю». Спорить мне в то утро не хотелось, и я проявила добрую волю. «Не понимаю, зачем нам знакомиться?» «А Елизавета Петровна за соседа замуж собираются», — ядовито сообщила сестрица. Иннокентия Павловича она всегда недолюбливала, а за ночь Ну, конечно же, устала. Опять же, переживания и все такое. В общем, надо было сказать кому-то гадость, чтобы восстановить дыхание. Вот она и сказала. Иннокентий Павлович побледнел, потом позеленел, потом схватился за сердце. «Не понимаю. Я не понимаю. В тот момент, когда я лежу буквально прикованный к постели, ты заводишь роман с каким-то типом?» Михаил Степанович, от которого я уже выходила замуж, вдруг обрадовался и ехидно изрек, обращаясь к Иннокентию: «Не все коту масленица!» А Евгений моргнул и спросил: «Будем свадьбу играть?» После чего Иннокентий Павлович медленно сел на диван, все еще держась за сердце, и, резко сменив тему, заговорил о самоубийстве. «Да бросьте вы, Иннокентий Павлович! Где двое, там и трое! Привыкните!» — пристыдила Мышильда, но убедить его не смогла. Кончилось тем, что он решил немедленно уехать и с этой целью даже выскочил из дома. Потом забежал вновь, а я, понаблюдав за ним, с радостью убедилась, что с опорно-двигательным аппаратом у него нет никаких проблем. Иннокентий Павлович, еще немного покричав и побегав, побрел в дом напротив, к бывшей своей хозяйке, который, кстати сказать, давал задаток, а мы с Мышильдой отправились спать. Убедившись, что нас никто не слышит, сестрица спросила: «Лиска, неужто вправду баксы сожгла?» «Сожгла?» — кивнула я. «Три сотни!» Мышильда охнула. «Креста на тебе нет!» «Давай спать. Ночью пойдем на дело, а то у меня от недосыпу глаза пухнут». «На какое дело?» — насторожилась сестрица. «Деньги там лежать не должны. Не равен час свистнут точно мумию. Хорошо, хоть пасмурно сегодня. Купаться вряд ли кто надумает, и на деньги не наткнется». «А где они?» «В целлофановом пакете. Песочком прикопаны, камнями заложены». «Ой, вправду бы не свистнули! Лиска, этот здоровущий хмырь Максим тебе не поверил и за нами следить будет?» «Много этот хмырь следит, следопыт. Придумаем что-нибудь, спи». Но спать не получалось. «Вы чего так долго до меня добирались?» — спросила я. «Да мужички сразу хотели за тобой рвануть, но колесики у них прохудились, все четыре, разом. А уж как сообразили, что с погоней ничего не выйдет, решили меня в заложники взять. Ну и пришли. Они пришли, и участковый тоже заявился, Иваныч. У него от пожара в горле пересохло. Посидели, как люди». Мышильда вздохнула и зло добавила: «В 6 утра водку жрать! Сопьешься здесь, прости Господи!» «И чего дальше?» — приподнявшись на локтях, спросила я. «Че дальше? Иваныч ушел, а эти мне допрос устроили. Куда ты бежать задумала? А я говорю, куда ж ей бежать, если она к Сашке неровно дышит и все затеяла с большой на него обиды. Вот, говорю, сидит под горкой, любимого дожидается, и тычу на Фольксваген. А этот чертов Макс ядовито спрашивает: у сестрицы вашей справка есть? Откуда, говорю? А он мне: из психушки. Ну, справок у нее сколько угодно, из психушки, из иных мест, а убегать она никуда не думала. Просто на Сашку за мумию разозлилась, за то, что про деньги умолчал, то есть, выходит, обманул. А она страсть как обманщиков не жалует. 10 минут, говорила. Молодец, похвалила я и закрыла блаженно глаза. Спали мы до самого обеда, а потом пошли копать. Только за лопаты взялись, как на пустыре появились Макс, Сашка и задумчивый Коля Веник. Макс устроился на фундаменте и стал ко мне приставать.